У пауков-тенетников, семейства Теридидае, самки гораздо крупнее самцов. Для спаривания с массивными подругами их щупальца, педипальпа, превратились в громадные половые органы. На долю педипальп, сильно затрудняющих передвижение самцов, приходится примерно 20% общего веса их тела. К тому времени, когда они достигают половой зрелости, им так надоедает таскать этот огромный груз, что одну из педипальп они попросту отгрызают. У самцов-свиней половой член напоминает по форме штопор. Во время эякуляции он выбрасывает более полулитра спермы. Наиболее сложно устроены половые органы насекомых. Гениталии европейской кроличьей блохи состоят из многочисленных пружинок, рычажков, крючочков и зубчиков, скорее напоминая своим внутренним строением часовой механизм, нежели часть тела живого существа. А половые органы таракана изобилуют деталями, весьма похожими на запчасти к швейцарскому армейскому ножу. У стрекозы кончик пениса превращен в зазубренный хлыст. Половой орган самцов постельного клопа наделен интеллектом. Покрывающие его волоски позволяют насекомому определить, давно ли самка вступала в половой контакт с другим партнером. Самец спаривается с самкой очень грубо. Во время совокупления он пронзает ее брюшко своим игловидным копулятивным органом и впрыскивает семя в кровь. По кровеносной системе сперматозоиды перемещаются к яйцекладу самки, где и оплодотворяют яйца. Совокупительный орган имелся у самцов всех древних птиц. Из современных пернатых им обладают лишь примерно 3% видов. К их числу относятся и лебеди. Сперматозоиды плодовых мушек дрозофил почти в 20 раз длиннее их тела. Если бы такая пропорция присутствовала в мире людей, длина человеческого сперматозоида превышала бы 30 метров. Опасные связи. О том, как секс или его отсутствие может убить животное. Занимаясь самкой любовью, самец богомола подвергает свою жизнь огромной опасности. У большинства видов этих насекомых ритуала ухаживания не существует. Самки попросту ждут, когда самцы взгромоздятся, без всякого на то разрешения, им на спину и введут в их тело половые продукты. Но есть одно важное условие. Во время этих маневров самцы должны вести себя подобающим образом. Самец обязан подползти к самке сзади, прыгнуть ей на спину и крепко обхватить ее тело лапками. Если самец этого не сделает, его ждет страшная расплата, подруга откусит ему голову. У некоторых видов богомолов у самцов вообще нет никаких шансов уцелеть после спаривания. Пока самец занимается с самкой любовью, она неторопливо съедает его голову, а потом и туловище. По мнению ученых, на такой поступок самку толкает не мужененавистничество, а гораздо более серьезные причины. Отгрызая самцу голову, она обрывает нервы, по которым головной мозг посылает телу команды прекратить спаривание. Обезглавленный самец продолжает спаривание до тех пор, пока его не решает прекратить сама самка. Некоторые самцы делают все возможное, чтобы по завершении любовных игрищ достаться на обед партнерши. Австралийский красноспинный паук, Latrodectus hasselti, близкий родственник знаменитой черной вдовы, во время полового контакта самец намеренно располагает брюшко прямо перед страшными челюстями своей массивной супруги, словно предлагая ей попробовать его на вкус. Самка обычно повинуется, но убивает продолжающего спариваться самца не сразу, а только после того, пока сама окончательно не присытится сексом. Тогда она нежно укутывает любовника коконом из паутины и, немного передохнув, приступает к трапезе. Ученые объясняют сексуальное самоубийство самцов красноспинного паука тремя причинами. Во-первых, самцы, отдающие себя на растерзание партнерш, продлевают спаривание и в результате оплодотворяют вдвое больше яиц. Во-вторых, самки, насытившиеся плотью партнера, чаще отвергают других претендентов на спаривание, что повышает шансы паука-самоубийцы стать отцом потомства его партнерши. И, наконец, в отличие от самок, продолжительность жизни которых составляет примерно 2 года, самцы черных вдов живут в среднем всего несколько месяцев. Даже сохранив себе жизнь, самец не сможет спариться еще раз. Мужеубийство – довольно распространенное явление в мире насекомых, но чисто корыстные цели при этом преследуют самки очень немногих видов. Например, самки одного из видов светляков подманивают доверчивых самцов вспышками света, а потом поедают их заживо. К сексу или пищевой конкуренции такое поведение, похоже, не имеет никакого отношения. Дело в том, что в организме самцов вырабатывается вещество,